Антон Кун, дарующий бессмертие амулет. Том 2, глава 1. Город Лилин встретил лорда демонов суетой и гулом, сквозь которые прорывались крики зазывал и торговцев. Были бы лорд демонов с карликом Сонгом одни, то встретились бы с нищими, расспросили бы, что они узнали про вора, и отправились бы дальше. Но девушкам нужен был отдых, поэтому первым делом пошли искать постоялый двор. Слуга с выражением вечной усталости на лице проводил гостей постоялого двора в их комнаты, принял распоряжение лорда демонов насчет обеда и ушел, сказав напоследок, что если господа хотят помыться, то им придется спуститься в мыльни. «В мыльни так в мыльни», — ответил лорд демонов и закрыл за собой дверь. Оглядел небогатое убранство номера и, вздохнув, взял полотенце, чистый халат и отправился вниз. Оказалось, что постоялый двор построен в очень удобном месте. Именно тут бил горячий источник. Вокруг него построили здания и организовали места для купания, разделив на женскую и мужскую половины. Не успел лорд демонов залезть в бочку с горячей водой, как пришел карлик Сонг. Увидев лорда демонов, карлик Сонг сложил руки перед собой и поклонился. «Повелитель!» Лорд демонов кивнул и закрыл глаза. Горячая вода расслабляла, снимала усталость. К тому же слуги добавили в воду травяной отвар. Красота! Впервые за все время путешествия в мире людей лорд демонов расслабился. Перед мысленным взором пронеслись все нюансы их с карликом Сонгом путешествия. Нахоженная дорога от горы кровавых облаков, украденное вино, спасенные девушки, черная повозка и ее обладатель, владеющий холодом, семена лунного цветка, феникс-родитель. Интересно, он возродился или нет, и феникс Хауха, как его найти? Странная троица, которая пристала к карлику Сонгу и лорду демонов рядом с городскими воротами. Следящие за караваном люди и кража товаров, которая так помогла в развитии Хауха. Хауха. Маленького феникса определенно нужно найти. Вспомнился Бакин и его организация нищих, свободные от небес. Мысли о Бакине привели к вопросу. Нужно искать какого-то определенного нищего или можно обратиться к любому. Плюс, Бакин взял слово, что его люди не пострадают. Интересно, что он имел в виду. Вроде, лорд демонов и не собирался наносить какой-то вред. Или Бакин таким образом предупреждал о чем-то. На всякий случай нужно быть внимательнее. Лорду демонов несколько раз добавляли горячей воды, прежде чем он решил, что достаточно. Расслабленный и довольный, он отправился в свою комнату. Карлик Сонг ушел раньше, лорд демонов даже не заметил когда. Когда проходил мимо комнаты, где остановилась Мейфин, то услышал странные звуки, вскрик, свист, тупой удар, а потом снова, вскрик, свист, тупой удар. Это встревожило лорда демонов, и он без стука распахнул дверь в комнату девушки, и тут же захлопнул, потому что в него летел метательный нож. Сказать, что это было неожиданно, ничего не сказать, только хорошая реакция помогла лорду демонов избежать встречи с оружием. Едва он захлопнул дверь, как снова раздался тупой удар, но теперь лорд демонов знал, что это нож ударился о дверной косяк, и метнула его именно Мейфин, потому как кроме нее в комнате больше никого не было. Она стояла в глубине комнаты и, увидев заглянувшего Цзиньлуна, вскрикнула от испуга, и выскочила узнать, не пострадал ли мужчина. Хотя нож ударился о бревно, которое слуги принесли в комнату по ее просьбе, и которое стояло рядом с дверью, ударился и упал на пол, как и большинство раз до этого. Когда девушка увидела ошарашенного мужчину, она смутилась и забыла все слова. Лорд демонов тоже растерялся. Он ведь подумал, что Мейфин попала в беду, а она, оказывается, просто тренировалась метать ножи. Они стояли и некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец, лорд демонов спросил: «Ты уже ходила ужинать?» «Нет», — ответила Мейфин. «Я жду, когда все пойдут. Что ж, я одна ходить буду, что ли?» «Ну да, всем вместе будет лучше», — ответил лорд демонов. Они немного помолчали, и лорд демонов продолжил: «Думаю, можно идти, если вы с Жужу готовы». «Да, готовы», — закивала девушка. «Я сейчас Жужу позову», и она кинулась в соседнюю комнату. Лорд демонов растерянно посмотрел ей вслед. Он вообще-то хотел спросить у Мейфин, получается ли у нее попадать в цель или все ножи пока летят мимо, как было в первый раз, когда они ночевали в дремучем лесу. Хотел расспросить или даже попросить показать, как именно она кидает нож, вдруг неправильно замахивается, или стойка неудобная, ну или нож держит неправильно, и сам не понимал, почему вместо этого заговорил о еде. Но слово было сказано, и он постучал в комнату к карлику Сонгу. «Сонг, ты там? Пойдем в трактир». Карлик Сонг и Жужу, Вслед за Мейфин одновременно вышли из своих комнат. Лорд демонов нахмурился своим мыслям и решительно пошел к лестнице на первый этаж, где располагался трактир. Карлик Сонг удивленно посмотрел ему вслед, потом на девушек, которые были немного растеряны, особенно Мейфин. Пожал плечами и отправился вслед за своим повелителем. Расслабились все только к концу ужина. И то только потому, что в трактире пела и танцевала девушка. В центре было сделано небольшое возвышение, свободное от столиков и украшенное бумажными фонариками, свисающими с потолка. Одного взгляда было понятно, что подобные выступления в этом трактире не редкость. Закончив ужин и насладившись чудесным пением, лорд демонов с карликом Сонгом проводили девушек к их комнатам. Пожелав им спокойной ночи, степенно удалились в свои. Лишь оказавшись за закрытой дверью, лорд демонов осознал, что он совершенно не хочет спать, а потому, походив немного по комнате, развернулся и вышел. Спустился на первый этаж, где все еще ужинали посетители и гости постоялого двора, а девушка все еще пела и танцевала. Послушав немного чудесное пение, он вышел на улицу. Вышел один, без своего постоянного компаньона. С одной стороны, ему не хотелось отвлекать Сонга от отдыха, а с другой, хотелось побыть одному. Уже давно стемнело, но на улицах Лилина не было темно. На каждом здании, да и просто между домов висели бумажные фонарики. Они светили теплым оранжевым светом, который успокаивал. На улице было много народу, но в отличие от дневного Лилина, где царили суета, шум и гам, сейчас было много просто гуляющих. Как будто с наступлением ночи в Лилине начался праздник ночных фонарей, и все жители и гости города вышли на улицы. Лорд демонов встречал много музыкантов, танцоров, певцов. В некоторых местах даже устроили показательные бои. Но это были не бои на выживание, а так, силой помериться, косточки поразмять, людей повеселить. Лавки были закрыты, но повсюду были лотки со сладостями или с милыми вещичками, которые можно было купить как сувенир или в подарок понравившейся девушке. В какой-то момент лорд демонов остановился перед лотком с черепаховыми гребнями. Искусно украшенные резьбой они радовали глаз. Он даже взял один рассмотреть поближе. Продавец тут же прокомментировал действия лорда демонов. «Это будет замечательный подарок для вашей невесты. Сам мастер Цао вырезал на нем знаки долголетия и богатства. Вашей невесте очень понравится». Слова торговца отрезвили лорда демонов. Он усмехнулся и положил гребень на место. Какая еще невеста? Он вообще в мир людей пришел, чтобы найти и покарать вора, укравшего дарующий бессмертие амулет. А тут что-то расслабился. Лорд демонов не ожидал, что на него так повлияла атмосфера праздника. Развернувшись, он решительно пошагал на постоялый двор. Нужно было хорошенько отдохнуть, завтра найти людей Бакина, а потом отправляться в столицу, и не забивать себе голову всякой ерундой. Он вообще тут по делу. Однако отдохнуть лорду демонов не удалось. Когда он подходил к постоялому двору, его догнал Карлик Сонг. Он был взъерошен и сильно встревожен. Складывалось ощущение, что он успел оббежать весь Лилин вдоль и поперек в бесплодных поисках чего-то важного. «Что случилось?» – спросил лорд демонов, осознавая, что произошло что-то непоправимое. «Жужу», – выдохнул Карлик Сонг. «Что с Жужу?» – встревожился лорд демонов. «Ее похитили», – сообщил Карлик Сонг. На его лице было такое отчаяние, что лорд демонов взял своего друга за плечи и хорошенько тряхнул. «Соберись», – приказал он, – «и рассказывай все по порядку». Сонг несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а потом рассказал. «После ужина я решил почитать трактат о пяти элементах. Давно собирался, а тут выдался спокойный вечер, и тут раздался шум. Мейфин сегодня весь вечер тренировалась метать ножи, вот я и не обратил внимания на шум». В голосе карлика Сонга послышалась горечь, а потом вдруг стало очень тихо. «Так не должно быть, и я решил выйти в коридор. Я не собирался беспокоить девушек, но двери в их комнаты были распахнуты. Ни Жужу, ни Мейфин на месте не оказалось». Последние слова карлик Сонг проговорил уже чуть слышно, а потом воскликнул. «Ну почему я не вышел сразу же? Почему я чего-то ждал? Если бы я не потерял время, может, девушки просто пошли прогуляться?» — предположил лорд демонов. «И оставили двери в свои комнаты распахнутыми?» — спросил в ответ карлик Сонг. «Согласен, вряд ли они оставили бы свои комнаты открытыми. Ты опросил людей, может, кто-то что-то видел?» — опросил, сокрушенно выдохнул карлик Сонг. «Никто ничего, как будто кто-то отвел им глаза, кто-то сильно осмелел, не знает высоты неба и пучин земли», — разозлился лорд демонов. Он злился на карлика Сонга, что тот был рядом, и не заметил. Злился на себя, за то, что ушел гулять. Злился на девушек, что они опять доставляют ему хлопоты. А еще злился на весь мир. У него, у лорда демонов опять украли то, что принадлежит ему. Украли подло и нагло, можно сказать, из-под самого носа. И он потянул из окружающего пространства природную ци, готовый сравнять этот чертов лилин с землей. Разнести тут все, распечатать свою силу и разнести, чтобы камня на камне не осталось, чтобы эти гребаные воры навсегда усвоили. Красть у лорда демонов нельзя, нельзя и точка. Глава 2. От необдуманного поступка лорда демонов остановил карлик Сонг. Он удержал руку повелителя, готового уже распечатать свою силу. Удержал и тут же низко склонился, соединив перед собой руки в кольцо. «Повелитель, боюсь, наши враги именно этого от вас и ждут. Вспомните, кто-то назвался вашим именем и вел расследование кражи дарующего бессмертие амулета от вашего имени. Значит, они знают, что мы в мире людей. И что ты предлагаешь?» Чуть поостынув, спросил лорд демонов. Карлик Сонг произнес только одно слово – «нищие». Да, это был выход, нищие повсюду, и их не замечают. Зато они видят все, что творится на улицах города. Лорд демонов не стал терять время и, оглядевшись, шагнул к первому попавшемуся попрошайке. Нищий сидел около хорошо освещенного фонарями крыльца постоялого двора, где они остановились. Он был грязный, заросший. Рядом лежали костыли и миска с несколькими монетами. На него было неприятно смотреть. Хотелось побыстрее бросить монетку и отвести взгляд. Лорд демонов усмехнулся. Как бы он ни был зол, он понимал, что разговор нужно выстроить правильно. И если он просто станет угрожать, то нищий сразу же начнет все отрицать. Он уже хотел было сказать попрошайке про Бакина, но тут вспомнил свое обещание не подставлять его людей. Получалось, и спрашивать напрямую нельзя, и не спрашивать нельзя. Помог решить эту дилемму карлик Сонг. Он подошел к попрошайке и показал ему связку монет, привлекая внимание. И убедившись, что попрошайка их увидел, тут же прикрыл связку ладонью. «Я дам тебе эти монеты», — сказал карлик Сонг, — «если ты отведешь нас к своему старшему». Нищий попрошайка внимательно оглядел их и ответил. «Я не знаю никакого старшего, но если бы и знал, с чего он захочет с вами разговаривать. Возможно, потому что мы не местные, только сегодня приехали из Чжучжоу», глядя в глаза нищему, ответил карлик Сонг. Попрошайка снова внимательно оглядел мужчин, после чего глянул по сторонам и вдруг поднялся. Взял костыли и миску и поковылял вдоль забора прочь от крыльца. Едва он отошел от освещенного фонарями крыльца, как погрузился в ночь. Лорд демонов тут же осознал, что еще чуть-чуть, и они потеряют нищего из виду. Переглянувшись с карликом Сонгом, они поспешили за попрошайкой. Нырнув в ближайший проулок, нищий поковылял еще быстрее. Лорду демонов и карлику Сонгу пришлось добавить скорости. Через несколько поворотов, подворотен, проулков и щелей, они пришли во двор заброшенного дома, который стоял на окраине Лилина. Здесь фонарей не было, но двор хорошо освещался луной. «Ждите», — произнес нищий и скрылся за дверью одной из хозяйственных построек. Лорд демонов и карлик Сонг остались стоять посреди двора. Долгое время ничего не происходило. Двор был все так же пуст, а дом выглядел все таким же заброшенным. Но это запустение больше не могло обмануть лорда демонов. Он точно знал, что вокруг них полно людей. Он понимал, что за ними сейчас внимательно наблюдают, и принимал это. Тем более, что уже понял, попали они с Сонгом именно туда, куда и хотели, к свободным от небес. Наконец, двери дома открылись, и к ним в сопровождении десятерых оборванцев вышел нищий. Несмотря на то, что одежда его больше напоминала лохмотья, манера держаться и выправка выдавали в нем опытного бойца и главаря. Едва нищий шагнул на ступени, как начали открываться двери других построек, и вскоре во дворе уже было полно нищих, попрошаек, бродяг и оборванцев. Лорд демонов с карликом Сонгом отметили этот факт, но продолжили стоять, как и стояли. Их мечи все так же оставались в ножнах, несмотря на то, что обстановка была угрожающей. «Свободные от небес приветствуют гостей из Чжучжоу», — с усмешкой сказал главарь. «Значит, мы не ошиблись», — ответил лорд демонов и, сложив руки перед собой, поклонился. Нищие вокруг него заржали. Засмеялся и главарь. «Мне очень лестно, что вы кланяетесь нам, как благородным», — весело произнес он. «То, как свободно он себя вел, сказала лорду демонов, что шансов вырваться отсюда живыми, если завяжется бой, практически нет. потому как выправка и движение других нищих тоже показывали опытных бойцов. Причем он видел, что эти люди привыкли биться насмерть, защищая свои жизни. Они были намного опаснее тех воинов, которых посылал за ними глава клана Вей. Те были простыми наемниками, а эти отстаивали свои интересы. Нет, лорд демонов справился бы с ними, даже с запечатанной силой, однако эти люди заставляли относиться к себе серьезно. Их нельзя недооценивать. Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела, ответил лорд демонов. Бриллиант, упавший в грязь, так и остается бриллиантом. Пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью, возразил нищий. Те, кому светло наверху, не знают, как темно внизу. Лорд демонов с карликом Сонгом только что пришли с хорошо освещенной улицы и теперь стояли в темном дворе. Поэтому слова нищего главаря резанули лорда демонов, заставив его вспомнить, как он сам пробился к власти, а потому он подвел итог. Если только они сами не поднялись с самого низа. Ты хороший собеседник, но у нас мало времени. Времени всегда мало, усмехнулся нищий главарь. Говори, что привело тебя к нам. Два дела, ответил лорд демонов. Первое, Бакин передавал привет и просил выяснить для меня один вопрос. А второе, сегодня произошло одно событие, и мне нужна ваша помощь. А с чего ты решил, что мы поможем тебе? Засмеялся главарь. Лорд демонов уже назвал имя Бакина, и видел, что главарь на это имя практически не отреагировал. Значит, и дальше ссылаться на бродягу не имело смысла, нужно было найти другой вариант. Я заплачу, сказал он. Конечно, заплатишь, засмеялся главарь, и его подручные подступили ближе. Их действия несли однозначный посыл. Мы тебя убьем и заберем все твои деньги. Лорд демонов вздохнул и покачал головой. Мы могли бы стать партнерами, сказал он, но не думай, что вы сможете с нами справиться. Я вижу уровень твоих бойцов, будет непросто и прольется много крови, но мы убьем вас всех, это я тебе обещаю. Главарь нищих поднял руку и его люди отступили. Ты доказал, что не трус, поэтому я выслушаю тебя. Рассказывай, что там у вас случилось. И лорд демонов рассказал о похищении девушек. Рассказал все, что знал и что удалось выяснить карлику Сонгу, то есть очень мало. Главарь выслушал и ответил. Мы выясним, где ваши девушки и вернем вам их, а также поделимся информацией, о которой просил Бакин. Но не в наших правилах делать что-то просто так. Лорд демонов открыл было рот, что он заплатит столько, сколько нужно, но нищий главарь поднял руку, останавливая его. Деньги нам, конечно, нужны, но есть кое-что и кроме денег, что по силам таким культиваторам, как вы. Мы просто обязаны воспользоваться такой возможностью. Я могу быть уверен, что девушки вернутся и что с ними все будет в порядке, спросил лорд демонов. Мои люди уже отправились на розыск. Вскоре мы будем знать все о похитителях. И как только вы выполните мою просьбу, девушки вернутся к вам. Я обещаю. Главарь поднял руку, сжатую в кулак. Он не стал клясться небесами. И в первый момент лорда демонов это зацепило. Но потом он вспомнил, как называется организация, и принял клятву. Говори, коротко сказал лорд демонов, что нужно сделать, какого монстра убить. Ты все правильно понял, расплылся в улыбке главарь. Нужно избавить нас от монстра. Мои люди хорошие воины, но мы предпочитаем сражаться с людьми. А тут мало того, что монстр, так еще и высокоуровневый демонический. Расскажите все, что знаете про него, предложил лорд демонов. Он понимал, что согласится убить любого монстра, лишь бы эти люди помогли им, потому как лорд демонов и карлик Сонг были чужими в этом городе. А нищие знали тут каждый камушек, каждую канаву. У них было больше шансов найти Мейфин и Жужу. Карлик Сонг стоял молча. Он понимал своего повелителя и тоже был согласен сразиться хоть с самими богами, лишь бы девушки вернулись. Это не просто монстр, начал главарь нищих. Это грифон бездны. Слышал о таком? Лорд демонов нахмурился. Слава о грифоне бездны ходила страшная. Этот монстр не оставлял в живых никого. Те места, где он появлялся, в скорости становились безжизненной пустыней. И оставались пустыней на долгие сотни лет даже после того, как грифон бездны уходил оттуда. К счастью, об этом монстре давно уже не было никаких известий. Поэтому лорд демонов удивился, когда главарь нищих заговорил о нем. Ну что сказать, грифон бездны очень неудобный противник. Кроме острых клыков и когтей, у него есть еще мощные хвосты и сильные крылья, а его рев способен оглушить и лишить воли любого, кто попадет под его воздействие. Мало этого, так еще и после него остается скверна, которая и отравляет землю, убивая все живое. Но когда это останавливало лорда демонов? И как так получилось, что ваши пути с грифоном бездны пересеклись? Поинтересовался лорд демонов. Ну, начал неохотно главарь, мы исследовали один заброшенный храм, и случайно натолкнулись на него, то есть разбудили, уточнил лорд демонов. Можно сказать и так, согласился главарь нищих, как бы там ни было, уничтожь грифона бездны и очисти землю в храме от скверны, и девушки будут свободны. Лорд демонов нахмурился, что-то в последних словах главаря нищих ему не понравилось, но он сейчас был не в том положении, чтобы торговаться. Я сделаю это, пообещал лорд демонов главарю нищих, а вы выполните свое обещание, и я очень не советую обманывать меня, и в мыслях не было, с усмешкой ответил главарь нищих. Переглянувшись с карликом Сонгом, лорд демонов попросил карту, и снова главарь нищих поделился информацией с большой неохотой. Похоже, там что-то есть, подумал лорд демонов, что-то ценное, чем этот нищий не хочет делиться, и рассказывает хоть что-то только потому, что понимает, без этой информации мы не сможем избавить его от такой мощной помехи. Но мне ведь действительно не важно, что он там скрывает. Мне важно освободить девушек. Лорд демонов даже хотел сказать об этом прямо, но передумал. Незачем давать слово, которое никто с него не просит, ведь его придется держать. Расспросив все в деталях, лорд демонов и карлик Сонг отправились искать тот самый заброшенный храм. Заходить на постоялый двор они не стали. А зачем? Все, что нужно, у них с собой, в пространственном кольце и в пространственном мешочке Цинькунь. А время терять не хотелось. Что скажешь? Спросил лорд демонов у карлика Сонга, когда они отошли на достаточное расстояние от города. Скажу, что этот главарь не так прост, ответил карлик Сонг. Я тоже так считаю, согласился лорд демонов. Скажу больше, я почти уверен, что они имеют отношение к пропаже девушек, и мы все равно пойдем за грифоном бездны, удивился Сонг. Да, выдохнул лорд демонов, мы должны освободить девушек, а с теми, кто виноват в их похищении, мы обязательно разберемся. Потом, когда девушки будут в безопасности, лорд демонов сжал кулаки, а карлик Сонг недобро усмехнулся. Глава 3. Заброшенный храм больше напоминал руины. Руины на вершине небольшой горы посреди дремучего леса. О том, что это именно храм, было понятно по обломкам статуи, рядом с которыми находилось место для подношений. Это было хорошо видно в утренних солнечных лучах. Лорд демонов с карликом Сонгом сначала некоторое время наблюдали за руинами издалека. Все-таки, грифон бездны не тот монстр, к которому можно было относиться легкомысленно, но вокруг было тихо, что в общем-то не мудрено, вокруг храма уже образовалось мертвое пространство, зараженное скверной. Что скажешь, Сонг? Спросил лорд демонов. Скажу, что грифон бездны либо ранен, либо стар, ответил карлик Сонг. С чего ты так решил? Удивился лорд демонов. Люди главаря столкнулись с монстром недели две назад, а пятно скверны вокруг храма разрослось всего на 10 шагов. Был бы он в полной силе, мы бы сейчас уже стояли на границе со скверной. Надеюсь, что ты прав, ответил лорд демонов, потому что иначе нам с ним не справиться. Нам и так придется драться на территории отравленной ци. В любом случае нужно быть предельно осторожными, сказал карлик Сонг и предложил. Может, я подойду ближе, посмотрю, что там к чему. Нет, сказал лорд демонов, пойдем вместе. Одному идти сильно рискованно, и они пошли вместе, скрываясь по возможности в тени и перебегая от укрытия к укрытию. Идти по зараженной скверной земле они не боялись, защита ци не позволяла скверне коснуться тел. Кстати, это была одна из причин, по которой лишенные дара обычные люди не имели шансов справиться с грифоном бездны, они бы просто до него не дошли. В полной тишине, прячась за всевозможными, даже самыми малейшими укрытиями, лорд демонов и карлик Сонг приблизились к храму. Нужно было идти внутрь, и скорее всего, в подземные помещения. Они не спешили призывать грифона бездны раньше времени, потому как в подземелье у лорда демонов и карлика Сонга будет хоть и небольшое, но все-таки преимущество. Ведь в узких помещениях храма у монстра не будет возможности использовать крылья. Стесненного в движениях грифона бездны будет легче убить. Осмотревшись, лорд демонов и карлик Сонг поняли, что на поверхность грифон бездны не выходил. Значит, придется идти в подземелье. Интересно, какому богу поставили этот храм? И почему ни бог, ни его паства не защитили его? Проговорил лорд демонов. Сонгу нечего было ответить. С такой жестокостью он столкнулся в первый раз. Храм не просто разрушился от времени, его именно разрушили. Причем, статуи бога, которому посвящен храм, были разбиты с особой тщательностью. Настолько, что невозможно было определить, какой именно бог подвергся столь кощунственным действиям. Но сейчас этот вопрос не сильно волновал лорда демонов и карлика Сонга. Сейчас было важно увидеть Грифона Бездны первыми. Осмотрев все на поверхности, лорд демонов сказал: «Здесь должен быть спуск в подземелье». Карлик Сонг кивнул и по новой осмотрел развалины. Спуск нашелся за алтарем. Причем, это был узкий лаз, через который человек-то с трудом протиснулся бы, а уж Грифон Бездны пробраться внутрь никак не смог бы. Ведь по описанию это огромный монстр, размах его крыльев не менее 10 метров. Его рост 3 метра в холке, а в ширину он побольше вала будет. Он бы в щель никак не прополз. «Повелитель», — сказал Карлик Сонг, задумчиво рассматривая лаз, — «вы уверены, что Грифон Бездны там?» Главарь сказал, что они встретились с Грифоном внизу, да и скверна на поверхности подтверждает, что Грифон Бездны поблизости, но следов его присутствия на поверхности мы не нашли, значит, он внизу. «Может, туда есть другой ход?» — предположил Карлик Сонг. «Возможно», — ответил лорд демонов, и добавил: «Ну или Грифона Бездны туда забросили боги, и тогда он сейчас очень зол и голоден». Карлик Сонг задумчиво кивнул. Что ж, задача усложнялась, но отступить мужчины не могли, потому что если не они, то никто больше не сможет защитить Мейфин и Жужу, да и не станет защищать, скорее наоборот. Аккуратно, стараясь не производить лишних звуков, лорд демонов и Карлик Сонг протиснулись в щель, и практически сразу же увидели ступени, ведущие вниз. Свет едва проникал в щель, и если тут рядом ступени еще было видно, то внизу царила беспросветная тьма. И все-таки, лорд демонов не стал использовать факелы или пускать магических светлячков, чтобы подсветить себе путь, потому что их будет видно издалека. Вместо этого он решил пройти как есть как можно дальше, пока будет хватать света из щели. А потому они с Сонгом постояли немного, привыкая к скудному освещению, и отправились вниз, по-прежнему стараясь не производить лишних звуков. Но чем ниже они спускались, тем плотнее становилась окружающая их тьма, а потом звук их шагов начал порождать эхо. Стало понятно, что лестница привела их в большое помещение с хорошей акустикой. От неожиданности лорд демонов даже остановился, ведь если помещение большое, то Грифон Бездны сможет летать. А вот из-за темноты преимущество оказалось на стороне монстра. Лорд демонов думал недолго. «Заклинание света еще есть?» — спросил он в темноту. «Есть», — ответил Сонг и вложил в руку своего повелителя бумажку с иероглифами света. Напитав заклинание своей ци, лорд демонов швырнул его вперед и вверх. Пролетев довольно-таки большое расстояние, листочек с заклинанием засветился маленьким солнцем. От открывшегося пространства лорд демонов серьезно задумался. Нет, он не собирался отступать, но теперь информации для выработки стратегии боя было намного больше. Тем более, что далеко внизу на площадке перед мраморной беседкой, где на пьедестале стоял небольшой нефритовый сундучок, уже потягивался огромный монстр. Совсем не старый и не раненый, а крепкий и полный сил. Хоть лорд демонов и отправил заклятие света в сторону, чтобы самим как можно дольше оставаться в тени, однако, Грифон Бездны их увидел, и расправив крылья, с показной ленью оттолкнулся задними лапами и взлетел. Лорд демонов с карликом Сонгом оказались в очень неудобном положении. Мало того, что они все еще стояли на крутой лестнице, где пространства для маневра не было совсем, так еще и поднявшийся от крыльев ветер норовил скинуть их. А если учесть, что ступени были узкими и влажными, становилось понятно, что тут они Грифону Бездны не соперники. «Быстро вниз!» — крикнул Сонгу лорд демонов и начал спускаться со всей возможной скоростью. Карлик Сонг не отставал, однако они катастрофически не успевали. Грифон Бездны был уверен, что добыча от него не уйдет, а потому он играл с мужчинами. Он не спеша поднялся в воздух и заложил крутой вираж, давая полюбоваться своей мощью, чтобы жертвы осознали всю никчемность попыток к спасению. Однако, лорд демонов и карлик Сонг не впали в священный трепет. Они, посматривая на Грифона Бездны, продолжали быстро спускаться, потому что там, внизу у них было пространство для маневра, а значит шанс к спасению и даже к победе над монстром. Здесь же, на лестнице, шансов не было совсем. Продемонстрировав свою мощь, Грифон Бездны взвился под потолок и широким взмахом крыла сбил заклинание света. Пещера снова погрузилась в темноту, и времени на то, Чтобы достать новое заклинание света и активировать его, у лорда демонов не осталось, он уже слышал приближающийся шелест крыльев. К тому же ветер, поднятый монстром, сдувал их с Сонгом с лестницы. Им даже пришлось остановиться и вцепиться в ступени. Потому что, если они сорвутся со ступеней, то лететь до низа очень долго, и можно быть абсолютно уверенными. В полете их перехватит Грифон Бездны, а стоит оказаться у него в когтях, и мало что сможет спасти. Все это промелькнуло в голове лорда демонов в один миг. Однако он не собирался сдаваться. Цепляясь одной рукой за ступени, второй он схватил меч и приготовился отразить атаку. Ну или хотя бы дорого продать свою жизнь. И тут случилось то, чего ни лорд демонов, ни карлик Сонг, ни тем более Грифон Бездны не ожидали. Пространство пещеры озарилось ярким светом, и в морду Грифона с диким криком ринулся появившийся как вспышка света Феникс. То, что это был Хауха, не вызывало сомнений. Откуда тут взялся маленький Феникс, как он почувствовал, что лорду демонов угрожает смертельная опасность, неизвестно. Однако, появился он очень вовремя. Понятно, что он был намного меньше Грифона Бездны и значительно слабее. Но неожиданное появление и яркий свет, струящийся от оперения, сыграли свою роль. Грифон Бездны от неожиданности отшатнулся и ушел на новый вираж. Лорд демонов не стал терять время на разгадывание загадок или благодарность Фениксу. Вместо этого он скомандовал: «Быстро вниз!» И они с карликом Сонгом продолжили спуск. Грифон Бездны не оставил их в покое. Он снова ринулся в атаку, и снова Хауха храбро кинулся в морду монстра. Клацнули зубы, и малыш с трудом успел увернуться. Все же как ни крути, но Хауха было всего несколько дней от роду, и летал он еще очень неуверенно. Но пока храброму малышу везло. Взбешенный тем, что ему помешали, Грифон Бездны решил сначала расправиться с маленьким и таким назойливым Фениксом, а потом уже спокойно прикончить людишек, посмевших проникнуть в эту пещеру, которую он охранял. Поэтому он с особой яростью кинулся на Феникса. Однако, его огромный рост и сила мешали ему против юркого мелкого по сравнению с ним малыша. Лорд демонов с тревогой посматривал на своего питомца. От осознания того, что он никак не может помочь своему Фениксу, он чувствовал ярость, но не терял время, подаренное ему Хауха. И пока малыш отважно сражался с огромной и опытной тварью, лорд демонов и карлик Сонг спускались вниз. Вскоре лестница закончилась, и лорд демонов немедленно минуты кинулся к беседке, где на пьедестале стоял нефритовый сундучок. Мужчина уже догадался, что Грифон Бездны охраняет в этой пещере сокровище. И единственное, что могло отвлечь монстра от маленького Феникса, это угроза, что нефритовый сундучок будет похищен. И лорд демонов не ошибся. Он уже подбегал к мраморной беседке, когда Грифон Бездны заметил его. С диким криком, полным ненависти, монстр ринулся с высоты вниз. Хауха попытался остановить Грифона Бездны, но тот махнул крылом, и малыш полетел, кувыркаясь, в ближайшую стену. Увидев, что ему наконец-таки удалось ранить Феникса, Грифон Бездны на миг завис, выбирая, нападать ли на человека или добить Феникса. Поняв это, лорд демонов застонал от ярости и схватил сундучок, чтобы отвлечь монстра от маленького Хауха, чтобы у монстра не было другой цели, кроме как напасть на человека. Глава 4. Оставив маленького Феникса, Грифон Бездны ринулся на лорда демонов. Чтобы сундучок не мешал, лорд демонов кинул его в пространственное кольцо и взял меч на изготовку. Но тут рядом с ним встал превратившийся в воина-богатыря карлик Сонг. И когда Грифон Бездны готов был уже вцепиться в этих наглых людишек, мужчины, не сговариваясь, ринулись в разные стороны. Лорд демонов и карлик Сонг прошли вместе множество боев. Они прекрасно чувствовали друг друга, и им не нужны были словесные команды. Поэтому маневр уклонения и дезориентации противника был проведен безукоризненно. Промахнувшись, Грифон Бездны взревел от ярости и взмыл вверх для новой атаки. «Повелитель, сила!» — крикнул карлик Сонг. Он был прав, если они не распечатают силу, то с Грифоном не справится. Но если распечатают, то все высокоуровневые практики в мире людей сразу же узнают, что лорд демонов здесь. И даже если после боя с Грифоном Бездны они снова запечатают силу, практиков это не обманет. Однажды почувствовав его ауру, они с легкостью найдут его. Готов ли он к схваткам с ними? Пока нет. Но сейчас других вариантов не было. Решив решать проблемы по мере их поступления, лорд демонов быстро нанес себе несколько сильных и точных ударов, распечатывая каналы. Сразу же через его дантань потекла ци. И не просто потекла, охлынула мощным потоком. Вот только ци в этом подземелье тоже была отравлена скверной. Пока поток был маленьким, это не чувствовалось, но как только он стал мощным, скверна хлынула вместе с ци, отравляя лорда демонов. Долго находиться в подземелье было нельзя. Следовало как можно быстрее выйти на поверхность и очистить тело от скверны. Но как уйти сейчас? Грифон бездны, пока жив, не позволит этого. Да и усилия маленького феникса не должны пройти даром. Прежде, чем покинуть это негостеприимное место, следовало убить монстра. И лорд демонов это прекрасно понимал. А потому он, не обращая внимания на скверну, втянул побольше ци. И когда монстр снова пошел в атаку, лорд демонов отправил ему навстречу огненный шар. Ци была заражена скверной, а создал эту скверну грифон бездны, она была его порождением, а потому эффект от огненного шара получился в половину того, каким должен быть. Грифон бездны закрылся крылом, и зараженное скверной пламя стекло по его перьям, не причинив никакого вреда. Более того, монстр даже скорости не потерял, но ударить лорда демонов он не успел. Наперерез ему выскочил карлик Сонг, который тоже распечатал свою силу, и из его ладони вырвались воздушные лезвия. Да, стихия, которой карлик Сонг управлял, была воздух, и лучше всего он умел сжимать его. Именно это позволяло ему уменьшать рост, скрывая свои настоящие способности, заодно постоянно тренируясь в концентрации. Научившись управлять своей стихией, карлик Сонг создал собственную технику, сверхплотные воздушные лезвия, которыми можно было резать металл. Но скверна отравила и карлика Сонга. Воздушные диски, которые могли бы обезглавить грифона бездны, лишь слегка оцарапали его, подрезав несколько перьев. Но и эта малость выбила монстра из равновесия. От неожиданности он приземлился на все четыре лапы. Лорд демонов тут же запрыгнул ему на спину и уже оттуда пустил огненный шар в голову грифона. Пламя охватило голову монстра плотным коконом, выжигая кислород. Грифон захлопал крыльями, сбивая пламя, но лишь разжег его сильнее. Пока монстр боролся с пламенем, карлик Сонг пустил еще несколько воздушных дисков. Он метил в то же место, где уже была царапина, здраво рассудив. Раз сила его техники уменьшилась, то можно взять количеством. Но грифон бездны не стал ждать, пока его нашинкуют. Оттолкнувшись, он резко взлетел, уходя от воздушных дисков. Этот бросок помог ему заодно избавиться и от пламени, потому как лорду демонов пришлось прервать действие техники, чтобы уцепиться за перья. Спрыгивать было нельзя, чтобы не попасть в лапы монстра, вот и вцепился в первое, что подвернулось под руку. Грифону бездны это очень не понравилось, и он начал носиться по пещере, выписывая всевозможные кульбиты, чтобы только скинуть наглого человечишку. Однако, лорд демонов держался. Он вцепился мертвой хваткой в перья и лишь перекатывался по могучей шее, когда грифон бездны делал очередной вираж. Карлик Сонг продолжал обстреливать грифона бездны сверхплотными воздушными дисками, но, отравленные скверной, они очень быстро теряли силу, и не наносили монстру сколь-нибудь заметного урона. Но хоть бесили его, и то хорошо. Пока лорд демонов летал на грифоне бездны, он рассмотрел, что под сверхпрочными перьями виднеется нежная кожа. Поэтому, улучив момент, он пустил огненный шар под перья. Даже отравленное скверной пламя с такого расстояния обожгло монстра. Не готовый к этому грифон бездны отчаянно закричал и рухнул на землю. Замотал башкой, захлопал крыльями, но все было бесполезно. Достать причиняющего ему боль человека он не мог. Снова попытался взлететь, но продолжающее жечь пламя причиняло слишком сильную боль. Грифон бездны повалился на спину, надеясь таким образом раздавить наглого человечишку, сделавшего ему больно. Но, предугадавший это лорд демонов, успел отскочить в сторону и удалиться в тень, пока ослепленный болью монстр складывал огромные крылья, чтобы они не мешали завалиться на спину. Тем, что монстр открыл живот, тут же воспользовался карлик Сонг, который сейчас выглядел скорее, как великан. Диски из сжатого воздуха полетели под мышки. Эти места грифона обычно были закрыты, потому как кожа там была нежнее, чем в любом другом месте. И когда они открылись, карлик Сонг использовал шанс. От ранения грифона бездны не спасла даже скверна. Подрубленные сухожилия заставили монстра бездны взвыть. Вскочив на ноги, он хотел было кинуться на карлика Сонга, но раненая нога подвернулась. И если бы не моментально распахнутые крылья, монстр бы упал, так и не поднявшись. Улучив момент, лорд демонов глянул в ту сторону, куда отлетел Хауха. Маленького феникса видно не было, но так как в пещере по-прежнему было светло, можно было не сомневаться, Малыш жив. Долго отвлекаться от боя Грифон Бездны лорду демонов не дал. Взмахом крыльев он чуть было не сбил мужчину. Тому пришлось отскочить. Но лорд демонов быстро сориентировался и, поднырнув под брюхо, отправил в Грифона новый сгусток огня. Причем, не просто в Грифона, а прямиком в рану. И едва успел уйти от заелозившего лапами монстра. Он вовремя это сделал. Когти Грифона оставили глубокие борозды в камне, а крик оглушил и дезориентировал. Следующий огненный шар снова обхватил морду монстра, отвлекая его от карлика Сонга, который снова начал создавать сверхплотные воздушные диски, которые один за одним полетели в подбрюшье. Обезумевший от боли монстр рванул вперед и со всего маху ударился головой о каменную стену пещеры и лишился чувств. Добить его не составило труда. Как только Грифон Бездны затих, лорд демонов и карлик Сонг опустились на землю без сил. Но тут прилетел Хауха. Маленький феникс выглядел помятым. Он громко заверещал, мелькая перед лицами мужчин, перепархивая от одного к другому. «Надо выбираться отсюда», — проговорил лорд демонов, наблюдая за фениксом, однако при этом даже не пошевелился. «Да, надо», — согласился карлик Сонг. «А еще надо взять доказательства того, что мы убили Грифона Бездны», — сказал, и тоже не пошевелился. Наоборот, даже закрыл глаза, словно эти слова отняли у него остатки сил. Пока они отбивались от наседающего монстра, силы были. Но вот монстр повержен, и они свалились без сил. «Скверно», — проговорил лорд демонов. «Да», — согласился карлик Сонг, — «отравляет». Мужчины посмотрели друг на друга. Хауха между тем не оставлял их в покое, не позволял расслабиться. «Пойдем, брат Сонг, отсюда», — проговорил лорд демонов. «Пойдем, брат Цзиньлун», — ответил карлик Сонг, и они рассмеялись. Потому что Сонг никогда не называл так своего повелителя. Но сейчас это оказалось очень к месту, это придало сил. Держась за стену, мужчины встали. Но прежде, чем направиться к лестнице, по которой еще предстояла длинная дорога наверх, лорд демонов подошел к Грифону Бездны и достал меч. «Надо отрубить голову», — сказал он. «Да», — согласился карлик Сонг, — «это будет хорошее доказательство». Отодвинув перья, чтобы они не мешали, лорд демонов в несколько ударов отрубил голову Грифону Бездны, и карлик Сонг убрал ее в пространственный мешочек Цанькунь. Поддерживая друг друга, мужчины направились к лестнице. Прежде чем ступить на первую ступеньку, лорд демонов сказал: «Мы должны еще очистить от скверны это место. И как мы это сделаем? Мы сами отравлены», — с сомнением произнес карлик Сонг. Он весь осунулся и выглядел изможденным. Лорд демонов выглядел не лучше. Скверна потихоньку делала свое дело. «Пока не очистимся сами, никак», — сказал лорд демонов и начал подниматься по лестнице. Карлик Сонг пошел за ним. «Здесь, в подземелье, они от скверны очиститься не смогут. Более того, тут она их гарантированно убьет. Если бы они не распечатали силу и не вобрали в себя зараженную скверной ци, то они легко могли бы сопротивляться ее воздействию. Ведь изнутри скверна действовала сильнее и быстрее. Так что нужно было побыстрее дойти до чистого места, чтобы хотя бы внешнего воздействия не было. А там медитация и пилюли помогут». Хауха летел впереди, точнее, перелетал со ступеньки на ступеньку, освещая дорогу. Далеко не улетал и не исчезал. И лорд демонов был благодарен ему за это. Потому как подниматься в темноте было бы совсем плохо. К тому же огонь его оперения сдерживал скверну и позволял мужчинам оставаться в сознании. Дорога наверх казалась бесконечной, но сколько бы она ни длилась, все рано или поздно заканчивается. Главное, не сдаться в пути. Что касается лорда демонов и карлика Сонга, который снова уменьшился в росте, они сдаваться не собирались. Ведь Мейфин и Жужу еще не свободны. Да и с нищими их главарем разобраться нужно, выяснить, какое именно отношение к похищению девушек они имеют. В том, что имеют, лорд демонов ни капли не сомневался. Щель, через которую они проникли внутрь, появилась неожиданно. Вот только были внутри подземелья, и уже на развалинах храма. Не заметили щели заранее, потому что снаружи была ночь. Оказалось, что они бились с Грифоном Бездны целый день. Но какой бы темной ни была ночь, границу пораженной скверной земли было видно очень хорошо. Даже без учета того, что перья феникса сияли золотым огнем. Отойдя к ближайшим деревьям, мужчины сели на землю. Единственное, карлик Сонг достал два одеяла и флакончик с целебными пилюлями. Они должны были добавить сил. По-хорошему, начать медитировать нужно было прямо сейчас. Но ни у карлика Сонга, ни у лорда демонов сил совсем не осталось. Лорд демонов даже призраков не призвал, чтобы они охраняли их покой, и это чуть не стоило им жизни. Глава 5. Из сна лорда демонов вырвал дикий визг и крики Хауха, и мельтешение перед лицом. Еще до конца не проснувшись, лорд демонов ушел перекатом в сторону, и уже там открыл глаза. В предрассветном сумраке Хауха отважно нападал на двух парней, которые приблизились к спящим. Увидев людей, лорд демонов вскочил и выхватил меч, и чуть не выронил его, потому как руки подрагивали, да и ноги едва держали. Чувствовал себя он сейчас лучше, чем перед сном. Все-таки пилюли остановили скверну, да и сон тоже помог. Лорд демонов немного восстановился, но скверна все еще находилась в организме, а потому сил не было совсем. Но сейчас было не время разбираться, что там происходит в теле. Сейчас нужно было разобраться с теми двумя, которые отмахивались мечами от Феникса. От очередного взмаха меча Хауха увернулся с трудом. Это стало сигналом заторможенному мозгу лорда демонов. В одного из напавших полетел огненный шар. Одновременно с этим в него же попал и сжатый воздушный диск, срубив дурную голову. Второй вместо того, чтобы опустить меч, кинулся на лорда демонов, но успел сделать только два шага, как упал рядом с товарищем с кинжалом Сонга в сердце. «Что это такое было?» — спросил лорд демонов. «Не знаю», — пожал плечами карлик Сонг. Он тоже стоял весь бледный, по лицу струился пот, а руки дрожали. «Нам нужно освободиться от скверны», — сказал лорд демонов. «Иначе мы ни Мейфинсжужу не поможем, ни вора не найдем». «Да, повелитель», — ответил карлик Сонг и посмотрел на мертвые тела. «Интересно, кто они и как тут оказались?» «Вряд ли это случайные прохожие», — ответил лорд демонов, — «только не в этих местах». Помолчав, он добавил: «Вижу два варианта. Они тут, как и мы, по душу Грифона Бездны, либо...» Лорд демонов замолчал. Карлик Сонг тоже молчал. Продолжать не имело смысла. Сюда, где все отравлено скверной, могли прийти либо за монстром, либо за ними, за лордом демонов и карликом Сонгом. И судя по тому, что раненый Хауха бросился защищать их, второй вариант более вероятный. Причем, высокоранговые культиваторы, которые почувствовали, что лорд демонов распечатал свою силу, добраться сюда еще не успели бы. Оставался только один вариант. «Думаю, это люди из свободных от небес», — проговорил карлик Сонг. «Уровень их культивации чуть выше, чем был у нас с запечатанной силой. И они не знали, что мы распечатали силу». «Согласен», — ответил лорд демонов. «Решили проконтролировать или убрать нас?» «Убрать, но ведь мы еще не освободили это место от скверны», — растерялся карлик Сонг. «Я бы не удивился, если бы выяснилось, что они и сами могут очистить тут все». «Тогда зачем это задание дали нам?» — удивился карлик Сонг. Лорд демонов пожал плечами. «Может, чтобы задержать нас тут?» «А смысл?» — недоумевал карлик Сонг. «Чтобы в чем-то убедиться, или что-то успеть сделать. А может, и убрать нас, чтобы не мешали», — ответил лорд демонов. И, вздохнув, добавил: «Гадать нет смысла. Прежде всего мы должны восстановиться, все остальное потом». Лорд демонов протянул руку и позвал: «Хауха». Птенец вспорхнул на плечо мужчины и радостно закурлыкал, потираяся его щеку. У лорда демонов сама собой появилась улыбка, и он начал поглаживать малыша. «Ты как, сорванец?» — негромко проговорил он. «Исчез куда-то. Я волновался за тебя». Хауха мягко ухватил клювом палец лорда демонов и некоторое время держал его. Потом отпустил и снова закурлыкал. Карлик Сонг тем временем достал лечебную пилюлю и протянул ее. «Повелитель, надо бы подлечить мальца». Лорд демонов кивнул и взял пилюлю. «Хауха», — строго сказал он, — «ты должен это съесть, чтобы твое крыло побыстрее излечилось. И это, спасибо тебе, что спас нас». Феникс испустил счастливую трель, а потом быстро склевал пилюлю с руки мужчины. Едва он это сделал, как от его оперения вокруг разлилось сияние. Стало понятно, что пилюля пошла впрок, и скоро с крылом маленького Феникса все будет в порядке. Погладив еще птенца, лорд демонов сказал ему: «Нам нужно очиститься от скверны. Посторожишь еще немного?» Птенец быстро ткнулся в щеку мужчины и перепорхнул на ветку дерева, всем своим видом показывая, что он на страже, и никто не прервет медитацию его друга и старшего брата. Улыбнувшись малышу, лорд демонов принял очищающую пилюлю и сел в позу для медитации. Карлик Сонг, оглянувшись и не найдя угрозы, тоже принял пилюлю и расположился рядом со своим другом и повелителем. Медитация длилась довольно долго. Мужчинам пришлось попотеть в самом прямом смысле слова. Причем, вместе с потом выходила и скверна. В результате, когда медитация была окончена, лорд демонов и карлик Сонг были в нечистотах. К счастью, неподалеку протекал ручей, не затронутый скверной, и мужчины смогли помыться и переодеться в чистую одежду. И только тогда Феникс снова опустился на плечо лорда демонов. Лорд демонов благодарно погладил малыша. «Ты больше не улетишь от нас?» – спросил он, на что Хауха обиженно заверещал. «Ладно, ладно», – улыбнулся лорд демонов, – «не буду тебя держать. Вот только привязку сделаем, чтобы я знал, где ты, и всегда мог позвать тебя или прийти на помощь, если тебе она потребуется». «Хорошо», – Хауха согласно закурлыкал и потерся о щеку мужчины. Наблюдая за ними, карлик Сонг улыбался, но потом все-таки спросил: «Пойдем в Лилин сейчас или сначала очистим от скверны это место?» На что лорд демонов ответил: «Мы поступим хитрее, мы запустим процесс очистки, но так, чтобы это происходило не быстро. Получится, что мы и задание выполнили, и козыри у нас останутся, потому как слишком много внимания свободные от небес уделяют этому месту. Я хочу разобраться почему». «Согласен», — ответил карлик Сонг и усмехнулся. «Будут в другой раз знать, как связываться с вами, мой повелитель». «Все так», — задумчиво ответил лорд демонов, — «но придется еще разок спуститься в подземелье». «Зачем?» — удивился карлик Сонг. «Ну, во-первых, поискать, что там нужно свободным от небес, а во-вторых, мы не забрали ядро грифона бездны». Карлик Сонг посмотрел на повелителя. «Сейчас-то чего не спуститься?» — засмеялся он. «Слетаешь с нами?» — спросил лорд демонов у Хауха, и тот радостно захлопал крыльями. «Очищенные от скверны тела, да распечатанная сила. Конечно, очень долго находиться на загрязненной скверной земле лорд демонов и карлик Сонг не смогли бы, но спуститься в подземелье, осмотреть там все, собрать трофей, извлечь ядро и вернуться, на это много времени не нужно. Тем более, что больше опасности в этом подземелье нет, его страж грифон бездны убит. Что касается Феникса, его скверна вообще не могла коснуться. Наоборот, она боялась золотого сияния, которое испускали перья мифической птицы. Конечно, Хауха был еще птенцом, поэтому уничтожить скверну пока не мог, но вреда она ему точно причинить не сможет. Поэтому лорд демонов и предложил Хауха лететь с ними. Откладывать не стали, потому что где два наблюдателя, там скоро будут еще, и нужно успеть управиться до этого момента. Окутав ноги Ци, лорд демонов и карлик Сонг уже не таясь отправились прямиком к расщелине, ведущей в подземелье. Спуск тоже не вызвал затруднений, особенно, если учесть, что теперь дорогу им освещал Хауха. Осмотр пещеры ничего не дал, никаких сокровищ или тайных ходов. «Это что же получается?» — задумчиво проговорил лорд демонов. «Свободным от небес нужен сам грифон бездны, но нам ни слова не сказали ни про ядро, ни про части тела, которые можно было бы использовать как ингредиенты для пилюли или снадобий. Зато сказали очистить эти места от скверны, значит, планировали сами сюда прийти», — заметил карлик Сонг. «Может, мы что-то пропустили?» «Скорее всего, пропустили», — согласился лорд демонов. «Потому что грифон бездны тут появился не просто так, он должен был охранять сокровище». «Тогда, может, я осмотрю пещеру еще раз», — предложил карлик Сонг. «Пока вы, повелитель, извлечете ядро, на то мы порешили». Разрубая грудину грифона бездны, лорд демонов обратил внимание на красивые перья, украшающие грудь, шею и крылья грифона. Поэтому, убрав ядро в пространственное кольцо, он выдернул самые яркие и неповрежденные во время боя перья. Можно будет заказать мастеру веер. Мало того, что этот веер будет красив, так еще и будет обладать магическими свойствами, сможет защитить владельца от негативной магии. Ведь эти перья защищали грифона бездны от порождаемой им скверны. К тому же лорд демонов хорошо помнил, как стекло с подставленного крыла на землю пламя его огненного шара. Пока лорд демонов разбирался с трофеями, карлик Сонг обошел все вокруг и вернулся. «Ничего не понимаю», — сказал он, — «но пещера пуста». «Значит, это сокровище не для нас», — ответил лорд демонов. «Ну или пока не время, пора уходить». И они направились на выход. Напоследок лорд демонов кинул взгляд на мраморную беседку, неподалеку от которой нашел свой конец легендарный монстр. Было что-то связанное с этой беседкой, но что именно, лорд демонов никак не мог вспомнить. Все-таки битва была непростой, плюс заражение скверной. К тому же Хауха пострадал, пусть и не сильно, но главное, все закончилось. По крайней мере тут. Теперь нужно было поспешить и освободить Мейфин и Жужу, потому как лорд демонов пообещал им, что они в безопасности доберутся до столицы, а он привык держать слово. «Пойдем отсюда», — скомандовал лорд демонов. Не будем тратить время. Тут можно вечность искать и ничего не найти. Попробуем узнать у свободных от небес, что им тут нужно. И там посмотрим, что делать. А сейчас Мейфин и Жужу заждались нас. Хауха, освети ступени. Маленький феникс взлетел над ступенями, и мужчины поспешили наверх. Наверху лорд демонов посадил 3 семени специальной травы, которая питалась скверной. Она гарантированно очистит эти земли. Вот только 3 семени разрастаться будут долго, как минимум год. Но это не сотня лет. Как будет, если ничего не предпринять? Можно было бы и больше травы посеять, но лорд демонов не хотел, чтобы это место очистилось слишком быстро, до того, пока он выяснит секрет нищих. К тому же семена такой травы редкие. Лорд демонов достал их по случаю и транжирить не собирался. Мало ли где они еще пригодятся. Обратный путь много времени не занял. Возможно, из-за того, что сила больше не была скрыта, монстры предпочитали держаться подальше, а высокоуровневые культиваторы еще не успели добраться до этих мест. Ну или медлили, пытаясь разобраться в ситуации. Как бы там ни было, но лорд демонов и карлик Сонг вскоре стояли во дворе того же заброшенного дома, а главарь нищих испытующе смотрел на них. Глава 6. По знаку лорда демонов карлик Сонг достал из пространственного мешочка Цинькунь голову убитого грифона бездны. «Мы выполнили задание», — сказал лорд демонов. И Сонг бросил трофей под ноги главарю. А скверно, поинтересовался главарь нищих, не обращая внимания на голову монстра. «Очистка запущена, но придется немного подождать», — ответил лорд демонов. Главарь испытующе смотрел на них, словно хотел спросить еще что-то, но раздумывал, стоит ли, ну или пытался сформулировать вопрос. Лорд демонов не стал ждать, пока тот созреет с вопросами, спросил сам. «Что с девушками? Вы выяснили, где они? Они свободны?» Главарь поморщился и ничего не ответил. Лорд демонов начинал злиться. Он терпеть не мог, когда с ним так обращались. Единственное, что его пока сдерживало, это неизвестная судьба Мейфин и Жужу. «Мы выполнили свою часть сделки», — проговорил лорд демонов, и в его голосе сами собой прорезались металлические нотки. «Или вы решили нас обмануть? Очень не советую это делать. Да не волнуйтесь вы так», — словно запнувшись на миг, замахал руками главарь нищих. «Будут вам девушки, не эти, так другие». Не успел он договорить, как лорд демонов подскочил к нему, сгреб за грудки и приподнял. «Ты, ходячие 7 бедствий, 8 страданий, пользуясь пожаром, занимаешься грабежом?» Главарь инстинктивно вцепился в руки лорда демонов. Охрана нищего ничего не успела предпринять. Тем более что, едва лорд демонов начал двигаться, карлик Сонг уже обнажил кинжал и встал на защиту своего повелителя. «Ну что вы в самом деле?» Главарь попробовал убрать руку лорда демонов. «Уж и пошутить нельзя. Я не понимаю шуток», — с угрозой произнес лорд демонов. «Где девушки? Будут вам ваши девушки». Главарь махнул рукой, и несколько нищих убежали в дом. «Сейчас приведут. Не надо так волноваться». Главарь пытался держать лицо, но лорд демонов видел по глазам, что тот сильно испугался, и он не торопился отпускать нищего, продолжал держать приподнятым над землей. Наконец, двери дома распахнулись, и в сопровождении нищих вышли Мейфин и Жужу. И только тогда лорд демонов отпустил главаря. Потеревшую и поправив лохмотья, тот обиженно проговорил: «Мы столько усилий приложили, чтобы освободить их, а вы...» «Он врет», — звонко проговорила Мейфин. «Это они нас схватили. Они хотели заставить вас очистить путь к какому-то сокровищу. Мы все слышали», — Жужу закивала, подтверждая слова подруги. Меч лорда демонов был очень быстрым. Не успела Мейфин договорить, как голова главаря уже покатилась по плитам заброшенного двора, а потом и тело упало кулем, заливая все вокруг кровью. В руках остальных нищих появилось самое разнообразное оружие — дубинки, грабли, косы, топоры, цепи. Какой-то самоубийца решил взять Мейфин и Жужу в заложницы, но у девушек сработали амулеты абсолютной защиты. Ну а для смельчака настал последний миг его жизни, срубленная голова упала рядом с головой главаря. Спустя миг карлик Сонг и лорд демонов вихрем прошлись по двору, не оставив живых ни одного нищего. Убирая оружие, карлик Сонг вздохнул. «Ни про вора не узнали, ни про подземелье. Ты думаешь, что эти...» — в голосе лорда демонов просквозило презрение. «Сказали бы правду. Вы правы, повелитель». Карлик Сонг сложил перед собой руки и поклонился. Тем временем барьер абсолютной защиты упал, и девушки подбежали к мужчинам. «Мы так испугались», — заговорила Мейфин, но тут же осеклась, поймав взгляд Цзиньлуна, а потому добавила уже спокойнее. Спасибо вам, вы снова нас спасли. Я обещал доставить вас в столицу, и я свое слово сдержу», — ответил лорд демонов и сказал уже карлику Сонгу: «Надо бы осмотреть тут все, вдруг получим ответы на свои вопросы». Карлик Сонг поклонился и быстро зашел в двери главного дома, откуда выходил главарь. Что касается лорда демонов, он остался стоять во дворе, так, чтобы ему хорошо было видно девушек. Стоял и прислушивался, не остался ли какой убийца живым, не угрожает ли Мейфин и Жужу новая опасность. Он сам от себя не ожидал, насколько сильно испугался, когда на девушек попытались напасть, и насколько сильно разозлился, когда главарь сказал, что не эти девушки, так другие. Другим девушкам лорд демонов слово доставить в столицу не давал и давать не собирался. А вот если что-то случится в пути с Мейфинну и с Жужу тоже, то живые позавидуют мертвым. Что касается обещания Бакину, что его люди не пострадают, так не надо с лордом демонов играть в грязные игры, и тогда все будет в порядке. Когда карлик Сонг вернулся, лорд демонов лишь вопросительно глянул на него. «По интересующим нас вопросам ничего», — ответил тот. «Уходим», — приказал лорд демонов и направился на выход. «Мы на постоялый двор?» — спросила у него Мейфин. «Больше никаких постоялых дворов», — отрезал лорд демонов. «Есть шатер, будете ночевать в шатре. В этих городах даже могучий дракон не сможет справиться со змеями». «А как же?» — начала Мейфин и замолчала. Нет, она прекрасно понимала Цзиньлуна. На постоялых дворах с ними все время что-то случалось. С другой стороны, это была возможность как-то продлить путешествие. А если они не будут заходить в города, то очень быстро доберутся до столицы. Особенно, если возьмут повозку. Нет, надо настоять, чтобы шли пешком. Так будет хоть немного больше времени. С другой стороны, в дороге можно будет брать уроки у Цзиньлуна по метанию ножа. Ножи. Проклятие. Воскликнула Мейфин. Что такое? Тут же обернулся Цзиньлун. Нам все-таки придется вернуться на постоялый двор, сказала она виновата. Там остался набор ножей для метания, который ты мне дал. Лорд демонов выдохнул и ответил: это не беда, это обычные ножи, рисковать из-за них не стоит. На самом деле ножи, которые лорд демонов дал Мейфин, были не такими уж и обычными, однако он не мог снова подвергнуть девушек опасности, потому как был абсолютно уверен, что не все люди из свободных от небес в Лилине убиты, и кто-то наверняка захочет отомстить.